Глава 10. «Почувствуй свою кровь!» Поджав под себя ноги, Поляна с идеально прямой спиной сидела напротив Лиэль, застывшей в такой же позе. «Твоя кровь – самое сильное твое оружие!» «У меня не получается!» Блондинка закусила нижнюю губу, и только дрожащие бисеринки пота на лбу выдавали ее напряжение. «Такое впечатление, что я прошу неба, чтобы пошел снег!» Мы расположились на песчаном берегу, откуда до кромки воды было не более 10 шагов. Погода в этой локации была просто изумительная. Шум волн, крики чаек, легкий теплый ветерок, красота. Как оказалось, Лиэль никогда не видела моря и теплой погоды, когда не нужно постоянно двигаться, чтобы согреться, или укутываться в теплые верхние одежды, спасаясь от пробирающего до костей ледяного ветра. Было забавно наблюдать, как она изо всех сил, стараясь не выдать крайней степени удивления на своем лице, делано равнодушно смотрела на водную гладь. Но всем были видны горящие от восторга глаза девушки. Сейчас на блондинке красовался простой холщовый комплект, который Поляна раздобыла у местных торговцев. Верхнюю одежду, чтобы они постоянно не таскали ее в вещмешках, я забросил в инвентарь, благо места там было предостаточно. Поскольку вчерашний день я угробил на поездку в офис, то час X, когда нужно было убираться с этой локации, наступил уже сегодня. Сбор назначили на 5 вечера по внутриигровому времени. Из всей группы пока появился только гном, который минут 5 посмотрел на медитирующих травницу Слеэль, махнул рукой и пошел крошить местную разновидность монстров, с коих ему потребовались какие-то ингредиенты. Он звал с собой, но мне было лень, если честно. Настроения не было от слова совсем. Поскольку вчерашний инцидент произвел настолько неизгладимое впечатление, что мне впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Впечатление было настолько сильным, что я, не сомневаясь, распечатал дома стоявшую в загашнике бутылку коньяка, чтобы поправить пошатнувшееся душевное равновесие. Сидел, пил, думал, жалел себя, снова пил, снова думал, что делать со своей жизнью, с этой треклятой дверью с дыркой. Когда оставалось всего треть бутылки, позвонил Нойман. Так захотелось высказать все, что я думаю, но даже затуманенная алкоголем голова не позволила мне сказать лишнего или, не дай бог, нагрубить. Инстинкт самосохранения, мать его. Убедившись, что я все-таки принял правильное решение, он отключился, напоследок посоветовав много не пить. Естественно, я это проигнорировал, в одиночку добив бутылку с алкоголем. А утром был ад. Я даже не мог вспомнить, когда мне было настолько плохо. В жизни так не напивался. Но как бы это странно ни звучало, это помогло перезагрузиться, наполнив мрачной решимостью и желанием поскорее все закончить. Я все-таки выполню то, что от меня требовалось, потому что просто нет выбора. Утро было омрачено еще одним фактом. Мозг подкинул здравую идею, до которой вчера, находясь в шоковом состоянии, я не додумался. Запоздал, рассудив, что если было оружие и пулевое отверстие, то обязательно должна быть сама пуля. Мысленно проведя траекторию, я подошел к стене, где она по логике должна была застрять, а ее не было. Была вмятина в обоях и дырка в штукатурке до самого кирпича, а пули не было. Второй раз за эти сутки я похолодел. Я даже не знаю, вытащили ее сразу или пока я спал, накачавшись коньяком. Мне наглядно продемонстрировали возможности и варианты развития событий, довольно доходчиво. «Со щитом или на щите?» Именно так сказал Нойман. Тяжело вздохнув и дав себе зарок больше не пить, я полез в капсулу. И вот сейчас я валялся на песке, в полглаза наблюдая за тем, как Поляна учит блондинку чувствовать силу. Лиэль бы успокоиться маленько, поскольку еще чуть-чуть, и у нее от злости пойдет пар из ушей. Это было хорошо заметно по ее дерганым движениям и отрывистым репликам. Поляна, как настоящая наставница, была олицетворением терпения, полностью игнорируя все ужимки блондинки, монотонно поясняя ей ее ошибки, раз за разом повторяя правильную последовательность действий. Вспомнив свое недолгое обучение у мэтра, я со злорадством подумал, что именно такого наставника ей сейчас нужно, чтобы вправил мозги на раз-два. В тренировочной комнате она быстро бы гонор разбавила, побегов от песчаных псов. До сбора группы оставалось всего 2 часа, и я решил осмотреться, пройдясь по деревне, которая продолжала жить своей неспешной жизнью, но экскурсии не суждено было сбыться. «А ты куда это собрался?» Голос Поляны заставил меня удивленно оглянуться. Ты мне сейчас?» «А кроме нас здесь еще кто-то есть?» Я подошел к ним и присел рядом. «А что, мне нельзя пройтись? К чему эти вопросы?» «Я честно не знаю, как можно настолько ехидно глянуть на меня одним открытым глазом, но блондинке это удалось. А еще она торжествующе улыбнулась. А чего это она скалится так радостно? Съела, может, что-то не то?» «Когда ты собираешься становиться сильнее?» «Признаюсь, вопрос травницы застал меня врасплох». «Или ты решил постоянно испытывать свою удачу?» «Это она что, намекает на мой низкий уровень?» «Собираюсь. Для этого нужны?» Я замялся, не зная, как объяснить неписи, что нужно прокачиваться. «Битвы, да, славные битвы нужны». «Славные битвы, говоришь?» Скепсис на ее лице был осязаем. «Лиэль, не хочешь провести тренировочный бой с этим молодым, уверенным в себе дроу, который жаждет славных битв?» «С удовольствием». Она будто ждала этих слов, настолько быстро вскочила. «Понятно, сговорились. Так, прекращайте балаган, что от меня хотите?» «Передумал?» Легкая улыбка Поляны настораживала. «А почему?» «Почему? Да она же меня размажет сейчас со своим 53-м уровнем». И я резко прикусил язык. «Ты не переживай. Мы прекрасно знаем, что пришлые вроде тебя пытаются поставить себя по ранжиру, присвоив какие-то уровни себе, а затем и нам. Это не ново. Вопрос в другом. Зачем вы это делаете?» «В смысле? Чтобы правильно оценивать свои возможности, вступая в схватку». «Хорошо, допустим. Обычный комар у вас какого уровня? Примерно хотя бы?» «Ну, первого». Я не до конца понимал, куда она клонит. «Хорошо, а у тебя какой уровень?» 29-й. «А теперь представь, что тебя укусил комар, но ты не можешь дотянуться, поскольку укусил он тебя в спину. Понимаешь? Пока ты пытаешься его прихлопнуть, он улетит. Причем улетит, получив то, зачем прилетал. Твою кровь и свою еду». Глупое сравнение на самом деле. «Ну, укусил он меня и что? Все равно я сильнее, поскольку я его могу прихлопнуть с одного удара». «А почему же не прихлопнул?» – сощурилась травница. «Ты же сильнее». «Ну, давайте, начинайте втюхивать мне основы китайской философии о мухах, паутинах, соломинках и верблюдах. Потому что мне не нужно его прихлопывать. Я сильнее, добрее и вообще...» Взмахом руки я показал степень своей доброты, надеясь, что она поняла. Не поняла. «Глупее, да?» «Слушай, Поляна, вот скажи честно, что ты хочешь получить от этого разговора? В чем ты меня сейчас пытаешься убедить? И что вам от меня нужно? Ты же не зря затеяла это». Я ткнул пальцем в блондинку. «И вы уже о чем-то договорились за моей спиной». «Что только не придумает, чтобы увильнуть от схватки». Обиженный голос Лиэль мог обмануть кого угодно, только не меня. «Все просто и не просто, белый». Травница скрестила ноги, усевшись поудобнее на песке. «Тебя же так называют твои друзья». «Охренеть! Вот и разлетелся очередной миф о заскриптованных неписях. Называйте как удобно. Вы же до этого не заморачивались. Нелюдь, клякса ушастая, пришлый, как там еще?» Позволил я себе талику сарказма. «Ты тоже до этого не заморачивался. А потом взял и спас меня и Лиэль. Я не знаю ни одного пришлого, который рискнет всем, чтобы вступиться за жителей этого мира». «Если бы я умер, то возродился бы через 15 минут». «Ничем я не рисковал», – пробурчал я. «А ответь на один вопрос. Ты когда-нибудь горел заживо?» Меня передернуло. «Конечно нет. Ты что ерунду такую несешь?» «Тогда тебе не понять, о чем я говорю. Просто скажу спасибо. Долг жизни я на себя вешать не буду. Но я найду, чем тебя отблагодарить», – серьезно пообещала травница. «Тебе нужно понять одну простую истину. Возможно, я сейчас скажу глупость, по твоему мнению. Но это не так на самом деле. Хорошо ее запомни». Поляна вытянула руки перед собой, ладонями образовав лодочку, в которой затеплился язычок багрового пламени. Он постепенно разгорался, а я не мог отвести глаза. Вот его очертания размазались, и расплывшись, огонек превратился в багровое облако, которое все больше увеличивалось в размерах. С изумлением я увидел, как внутри зародилось движение. Постепенно обретали четкость силуэты, непрерывно движущиеся внутри марева, Вот она убрала руки, оставив марево колыхаться в воздухе. Я прозевал тот момент, когда травница поднялась и подошла ко мне сзади. Коснувшись кончиками пальцев моих висков, она прошептала: «Контроль, самосовершенствование и талант. Последнее у тебя уже есть. Смотри внимательно». «Киара, у меня ничего не получается», — капризно произнесла коротко стриженная девочка, смешно взмахнув руками, с которых на землю упали едва светящиеся искры. «И не получится, пока ты не будешь меня слушать». Лицо пожилой женщины в белоснежном одеянии озарила добрая улыбка. «Ты же постоянно жалуешься вместо того, чтобы дальше продолжать совершенствоваться». «Я пробовала, но все равно не выходит, как у тебя». Девчушка убрала норовящую упасть на глаза непослушную челку. «У тебя все ладно да легко, а у меня только пшик». Она надула губы и ловким щелчком пальцев отправила искорку силы в полет. «В том-то и дело, что ты пробуешь. Нужно желать, Полонея, а не пробовать. И не смей разбрасывать силу. У меня получается, потому что я много тренировалась и слушала наставницу. Только контроль силы и твоя уверенность дадут правильный результат. Давай, не отлынивай. Я хочу увидеть сегодня каменный шип». «Опять шип?» — пробурчала нахохлившаяся Полонея. «Да, и ты сегодня его должна сделать». «А если у меня не получится?» «Тогда мы пропустим ужин», — развела руками женщина, усевшись неподалеку, но так, чтобы полностью видеть каждое движение ученицы. «Зачем он вообще нужен? Им кроме коровы никого не напугать», — прошептала девочка, но наставница ее прекрасно услышала. «А как ты собралась изучать высшую магию, если ты даже основы не можешь воспроизвести? И кто тебе сказал, что каменный шип — бесполезное заклинание?» «Ученицы не обе, они скоро уже огонь изучать будут». «Я поняла, придется тебе кое-что показать». Наставница сделала жест. Гортанно выкрикнула слово, а девочка завороженно уставилась на медленно появляющийся из-под земли металлический, гладко отполированный клык, который продолжал расти, не думая останавливаться. Вот он достиг 2 метров, постепенно расширяясь у основания, отчего сухая земля вокруг вздыбилась и пошла трещинами. Вырастив его на высоту 2-этажного дома, она краем глаза посмотрела на девочку, которая, раскрыв от удивления рот, казалось, даже забыла, как дышать. «А теперь внимательно смотри». Женщина стала перебирать пальцами, будто вылепливала из невидимой глины фигурку. И чудо! Шип поплыл и стал видоизменяться, будто под ловкими исполинскими пальцами, постепенно принимая нужную форму. Спустя несколько минут посреди тренировочной площадки стояла железная статуя пустынного ястреба, выполненная с такой точностью, что казалось, будто громадная птица сейчас повернет голову и, взмахнув широкими крыльями, рванет ввысь. «Ух ты, Киара, у тебя как так получилось?» По сияющим глазам Полонеи было видно, что она была в восхищении, густо смешанным с неверием. «Контроль, самосовершенствование и капелька таланта, чтобы воссоздать фигурку. Тебе нужно знать только одно. Никогда никого не слушай и верь в свои силы. Можно победить любого противника. Любого, запомни. Главное – это контроль, самосовершенствование и талант. 3 ключевые точки. Девочка кивнула и решительно застыла в начальной позе, собираясь пробовать снова. «Жест нужно медленнее делать. Что ты загребаешь снизу, как вилами? Ты что, сено грузишь на подводу? Плавнее рукой веди. Так, хорошо. Одновременно с закрепляющим жестом произносишь заклинание». Наставница всплеснула руками. «Ну, что я тебе говорила об интонации? Куда ты торопишься?» «Хгарх!» — еще раз звонко произнесла девочка звуковую составляющую, но в сотый, а то и тысячный раз у нее ничего не вышло. «Не выходит, видите?» Она опустила голову. «А ты ничего не забыла, Полонея?» — прищурила глаза наставница. Девочка задумалась и посмотрела на вечернее небо, будто оно могло подсказать ей ответ. «Ой!» — она непроизвольно закрыла рот ладошкой. «Простите, Киара, я силу забыла выпустить. Все сделала, а силу забыла». «Выбрось это слово раз и навсегда. Ты не можешь ничего забывать. Магия не прощает ошибок. Ты будущая боевая ведьма, опора императорского трона и защитница. Ты просто не имеешь права ничего забывать. Запомни это на всю жизнь». Наставница выудила из недр белого одеяния маленький потрепанный томик и раскрыла его у себя на коленях. «Что стоишь? Давай, мы здесь будем находиться, покуда ты мне не покажешь шип». Они провели на площадке чуть меньше часа, когда у Полонеи наконец-то получился каменный шип. Осознав, что это сделала она, девочка от радости потеряла контроль, и результат тут же развеялся искрами без подпитки маны. «Ну, что я говорила? Главное знать, что все получится», – торжествующе улыбнулась наставница. «Ты сегодня действительно молодец», – она ободряюще взяла ее за плечо. «А теперь беги, ты как раз успеваешь к ужину». «А вы, Киара?» «Я тоже скоро приду, беги давай». Убедившись, что Полонея вошла в корпус, наставница вздохнула. И только сейчас стало видно, чего ей стоило не показать чудовищного напряжения, в котором находилась. На каких морально-волевых она держалась, пока девчушка старалась сотворить каменный шип все это время. Скороговоркой прошептав заклятие и сделав повелительный жест в сторону гротескно застывшей посреди площадки статуи, она развеяла иллюзию металлической птицы. «Что это было?» «Меня выбросило из видения». Я все так же сидел на песке, рядом с Лиэль, удивленно смотревший на поляну. «Это была память крови», – произнесла травница. «А ты видела это потому, что после инициации наша кровь неразрывно связана». Она повернулась к Лиэль. «Это была ты», – утвердительно произнесла девушка. «Та маленькая девушка на тренировочной площадке, Полонея, это была ты». Травница грустно улыбнулась и кивнула. «Да, девочка, это была я. В тот день у меня впервые получился каменный шип. Именно тогда я стала по-другому относиться к своему обучению наставницы. Перестала воспринимать это как обязанность. Магия Земли давалась мне всегда очень тяжело. Намного тяжелее, нежели магия крови. Но, как видишь, этот барьер пройден. На протяжении долгих лет я пыталась повторить то, что показала наставница, одну из многочисленных граней искусства магии Земли, и у меня в конце концов получилось. Да вот только наставница этого уже не увидела». «Но это птица, это же была иллюзия, я же сам видел». «Да, это была высшая материальная форма иллюзии. Искусством иллюзии такого ранга владели только два человека. Это моя наставница и император. Я узнала об этом только спустя много лет, достигнув одной из вершин в освоении крови. Увидела это с помощью памяти, как вы сейчас. И знаете, я до сих пор ни разу не подумала, что она меня обманула тогда. Благодаря этой иллюзии и самообладанию своей наставницы, я стала той, кто есть. И я ей благодарна до сих пор». «А я когда-нибудь так смогу?» Притихшая Лиэль была необычайно задумчива. «Ты сможешь намного больше. Главное, помни, что твоя кровь всегда тебе поможет. Память будет постепенно просыпаться. Память всех тех, кто смешивал и создавал эту кровь. Моя, моей наставницы, ее наставницы. Кровь сама тебе даст то, что посчитает нужным. Просто прими». «А зачем ты мне это показала, Поляна? Я же не маг». «А ты еще не понял?» Видя мое недоумение, она все-таки объяснила. «Вы, пришлые, пытаетесь все структурировать, приписываете какие-то уровни, табели, ранги. Это все не важно. Вернее, важно совсем не то. В тебе тоже скрыт огромный потенциал. И у тебя есть талант. Талант удачи. Ты сам посчитай, сколько раз ты должен был отправиться на перерождение. Но у тебя все всегда получается на грани, будто по лезвию бегаешь. Запомни одно, когда ты упадешь, а ты обязательно упадешь вниз, то именно тогда тебе понадобится контроль и самосовершенствование. Случится это через много лет или завтра, мне неведомо. Но начать готовиться к этому ты должен был еще вчера». «Да что я делаю не так?» «В том-то и дело, что ты ничего не делаешь. Или, может, ты каждодневно тренируешься, как она?» Кивок в сторону блондинки. «Или, может, ты нашел мастера, который научит тебя обращаться с твоим оружием? Ты даже к ней не подошел и не попросил научить. Или показать пару связок с оружием. У тебя в руках сильнейшее оружие, о котором только можно мечтать. А ты им даже кусок мяса не сможешь отрезать, чтобы не пораниться. Или ты гениальный боец на кулачках? Да тебя же любой новик первой седмицы положит на лопатки в первые же секунды. Ты на что надеешься вообще? Когда ты собираешься становиться сильнее?» «А ведь она в чем-то права. Взять хотя бы тот факт, что я ведь не воспринимаю Даяну первую как игру. Это реально другой мир, населенный хоть и цифровыми, но людьми. И сюда я пытаюсь вклиниться сознаниями того, моего мира. Тогда почему я так себя веду? И если быть честным с собой, я действительно никак не развиваюсь ни там, ни здесь. Просто плыву по течению, как кусок, простите, говна». «Спасибо, Поляна, я, кажется, понял». «Вот если бы еще и делал, вот тогда был бы толк», пробурчала травница, которой мои слова пришлись по душе. «А раз понял, тогда начали». «Что начали?» Последнюю фразу я говорил уже в воздухе, поскольку момент, когда Лиэль провела подсечку, я проморгал. «Вставай, герой, покажи девушке, на что ты способен». Довольная, как объевшийся сметаной кот, Лиэль скалилась во все 32. «Ну хорошо, девушка». Кряхтя я поднялся с песка. «Сама она просилась, потом не плачь». «Ты только болтать умеешь». Со стороны деревни показался запыхавшийся гном, который со всех ног бежал в нашу сторону, размахивая руками. «А вот это не к добру. Мне кажется, что я знаю, с какой новостью он мчится. И утрамбовщик, как настоящий друг, не обманул моих ожиданий». «Там тебя!» Он тяжело дышал, буквально выплевывая каждое слово. «Ищут!» «Не было печали.